Но резкий переход от привычных продуктов к сырым овощам и фруктам ни к чему хорошему не приведет. Организму нужно время, чтобы перестроиться. Поэтому переход надо делать постепенно, уменьшая в своем рационе долю вареной растительной пищи и увеличивая долю сырой. Если человек всю жизнь питался преимущественно обработанной пищей, то и микрофлора у него приспособлена именно к такому рациону. Резкий переход, в принципе, возможен, но это для тех, у кого достаточно крепкое здоровье. Микрофлора полностью перестраивается в течение года. К концу этого срока в рационе больше не должно оставаться никакой обработанной пищи. Как известно, в продуктах, подвергшихся тепловой обработке, не только уничтожаются почти все витамины и микроэлементы, но и образуются канцерогенные вещества, яды. Сырая же пища не засоряет организм, а наоборот очищает его. И кухонная посуда, и все внутренние органы остаются идеально чистыми. Разница принципиальная. Может показаться, что перейти на сыроедение чрезвычайно трудно. Чем же питаться, например, зимой? Да и дорого, наверное, обойдется. На самом деле все не так страшно. Напротив, возможностей масса. И стоить такое питание будет дешевле, чем обычное. Нужно только начать, и вы откроете для себя множество всяких блюд, о существовании которых и не подозревали. Это целый неизведанный мир. Здесь я расскажу лишь о блюдах из пророщенных семян, которые помогут миновать переходный период. Достаточно большая часть нашего рациона состоит из семян. Это злаки, бобовые и другие. Семена состоят из полуфабрикатов, законсервированных строительных материалов. В основном это крахмал, белки и жиры. К тому же в состав семян входят ингибиторы – вещества, препятствующие пищеварению. Природа позаботилась о том, чтобы животные и птицы переносили семена на большие расстояния в неповрежденном виде. Когда семена прорастают, в них происходят резкие перемены. Ингибиторы уничтожаются. Крахмал превращается в солодовый сахар. Белки – в аминокислоты, а жиры – в жирные кислоты. То же самое происходит при переваривании пищи в организме. Получается, что большая часть работы в пророщенных семенах уже выполнена. Более того, в них синтезируются весьма полезные вещества и мобилизуются резервы, чтобы бросить всю энергию на развитие растения. Законсервированные и дремлющие силы семян оживают и высвобождают колоссальный потенциал для рождения новой жизни. Пророщенные семена, содержащие множество витаминов и микроэлементов, обладают высокими лечебными и биостимулирующими свойствами. Я затрудняюсь перечислить все эти свойства. Благодаря им улучшается обмен веществ, очищается организм, укрепляется иммунитет, повышается трудоспособность и излечиваются многие болезни.